Ваксдаль с Бландом работали как сумасшедшие, чтобы прочнее закрепить якоря. Как только это было сделано, и два линия были перетянуты между айсбергом и льдиной, мы закрепили на блоках шлюпку, и она, провисая, двинулась вперед. На середине переправы шлюпка ударилась об лед, и когда была уже у самого уступа, вырвала один из якорей. К счастью, другой выдержал, и шлюпка была доставлена в целости. Но стало ясно, что на уступе необходимы еще люди. Пришлось отказаться от намеченного плана переправлять следом за шлюпкой партию продуктов. «Мне кажется, вам нужно быть там, Дункан», — сказала подошедшая Герда. «Всякое может случиться». Она была права. Я назначил Даля руководителем оставшихся людей и занял свое место в стропе. Переправа над пропастью с колышущимся внизу льдом была жестоким испытанием. Лини не могли быть все время натянуты, и когда мы достигли середины, они настолько ослабели, что наши ноги касались шевелящейся поверхности льда. Все было бы не так страшно, если бы не одна льдина, расколовшаяся под нами. Она неожиданно встала на торец и в какой-то момент повисла над нашими головами. Казалось, еще мгновение она сметет нас. Но все обошлось. Когда мы начали переправлять последнюю шлюпку, то заметили, что наш старый лагерь на льдине сместился по отношению к айсбергу. Лини так туго натянулись, что казалось, вот-вот порвутся. Мы успели как раз вовремя вытянуть шлюпку. Еще минута, и лини бы лопнули. Под натиском льда наш несяк захватило водоворотом и постепенно разворачивало в сторону. Когда шлюпка подошла к уступу, люди бегом спустились вниз, травя линь с быстротой, на какую они только были способны, пропуская его через руки. Вдруг кто-то закричал. Убегал конец сростка. Я взглянул на темные фигурки, стоящие на льду. Люди молча смотрели на нас, застыв неподвижно, как вкопанные. Там оставалось пятеро из экипажа Валь-5 во главе с Далем. Льдину, на которой они находились, захватило мощным потоком и уносило прочь. Всей своей тяжестью мы налегли на последний оставшийся линь. Но его вырвало из рук. Мы ничего не могли сделать, только стояли, глядя на горстку одиноких и беззащитных людей среди бушующего хаоса. Несяк, прибежище Даля и пятерых его товарищей продолжал разворачиваться по кругу, будучи как бы в самом центре вращательного движения. Еще мгновение, и Несяк раскололся. Двое несчастных бросились к нам, по бешено сшибающимся льдинам, и оказались в самой гуще битого льда. Через секунду на Несяке я увидел только троих, стоящих там, где находился наш бывший лагерь. Один из них был Даль. Они, цепляясь за лед, карабкались на вершину глыбы, стараясь забраться как можно выше. Стоять и смотреть на них было ужасно. Тем более, что на месте одного из них должен был быть я. Джуди поняла мое настроение. «Не твоя в этом вина», — тихо сказала она. «Если бы мы приступили к работе на несколько минут раньше», — отвечал я, скрипя зубами от ярости. Тут я заметил направляющегося ко мне Бланда. Он как-то изменился, стал уверенным и жестоким. «Хочу сказать вам несколько слов, Крейг», — проговорил он. Неожиданно властность его тона заставила меня отвлечься от своих мыслей. Он говорил громко, и я заметил, что несколько человек оторвались от работы и наблюдают за нами. «Ну, впредь вы будете держаться от моей жены подальше. — Это уж ей решать. — Таков мой приказ, — сказал он. Я смотрел на него с изумлением. — Беритесь-ка за шлюпки, Блант. Он, усмехаясь, потряс головой. В его глазах был откровенный восторг. — Вы тут не распоряжаетесь, мистер Крейг. Прошу понять, что теперь, когда Ларвик мертв, за старшего здесь я. Он круто повернулся к людям, которые уже смотрели на нас. В отсутствие своего отца я, разумеется, приму на себя руководство как его заместитель. Как командир я переправил через лед Лени. Крейг, как помощник командира, должен был, согласно моей инструкции, оставаться с замыкающей группой, но... Он пожал плечами. — Понимаете? — обратился он ко мне. — Вы слишком неопытны, чтобы в такой ситуации брать на себя какое-либо руководство. Он резко повернулся и зашагал к людям. Какое-то время я стоял неподвижно. Прав был Хоу, — сверлила мысль. Блант снова обрел уверенность в себе. Смерть Нардаля, нападение на судно — он все забыл. Блант стал выкрикивать распоряжение. На лицах людей я увидел изумление, но они готовы были идти за любым вожаком, лишь бы он вел. Блант объявил о назначении Ваксдаля и Келлера своими помощниками. Люди колебались в нерешительности, поглядывая на меня. Блант повернулся. Я приказал ему поднять один из упакованных ящиков. Он быстро перевел взгляд с меня на людей. Еще мгновение, и он сам поверил бы в то, во что ему хотелось верить, что он не несет ответственности за то бедственное положение, в котором мы оказались. Я повторил команду. Он не сдвинулся с места. Стало ясно, что остается только одно. — Макфи, Кальстат, — приказал я, — арестуйте этого человека. Затем, быстро повернувшись к Бланду, объявил. — Эрик Блант, вы обвиняетесь в убийстве Бернта Нордаля, а также в умышленном нападении на Валь-4, действий, которое привело к скоропостижной смерти двух человек и которое может явиться причиной гибели всех нас. Вы будете задержаны и преданы суду, когда мы вернемся на Большую Землю. Говоря, я все время наблюдал за его глазами. В какой-то момент в них появилась растерянность. Потом он засмеялся. — Ничего у вас с этим не выйдет, Крейг! — заорал он. — Сначала вы пытаетесь украсть у меня жену. Теперь вы хотите с ее помощью захватить власть над компанией. Я позвал трех человек с Валь-4 и вместе с Кальстадом и Макфи двинулся на него. Он наблюдал за нашим приближением, и на одно мгновение мне показалось, что он собирается драться. Вдруг он повернулся и соскользнул вниз по льду уступа. Я послал за ним Кальстада и остальных. Блант стоял у вскрытого ящика и доставал из него винтовку. Кальстад пустился к нему бежать. Потом он и остальные внезапно остановились. Блант взвел курок и прицелился прямо в них. Он смеялся им в лицо. Сзади меня прозвучал выстрел. Я повернулся и увидел Ваксдаля, борющегося с Хоу. Ваксдаль держал его за руку, и когда он выворачивал ее за спину, пальцы доктора разжались. Пистолет упал на лед и исчез за кромкой уступа. Блант уже поднимался вверх, держа людей с Валь-4 под дулом своей винтовки. Прищуренные холодные глаза, манера поведения и то, как он держал винтовку, ясно говорили, что он без колебаний пустил бы ее в ход. Блант подозвал к себе Ваксдаля и Келлера. Затем на норвежском языке обратился к остальным. Люди поглядывали на меня, перешептывались между собой. Он им говорит, что надежнее иметь одного вожака, перевела мне Герда, что здесь за старшего он, и что если они не подчинятся, это мятеж. Бланда нужно пресечь немедля. Я призвал людей к вниманию, но тут Джуди потянула меня за руку. Бланд заорал, чтобы я замолчал. Он приложил винтовку к плечу и прицелился прямо в меня. — Молчи, Дункан, — умоляла Джуди, — он выстрелит. Впереди еще много времени. Хоу, стоя позади меня, сказал, — нужно отнять у него винтовку. Пока мы размышляли, несколько человек двинулись вниз по откосу выступа к Бланду. Но не успел я сказать и слова, как мимо меня пронеслась Герда. Она встала спиной к Бланду и лицом к людям, преградив им путь. С горящими глазами она обрушила на них по-норвежски целый поток слов. Все остановились. Я слышал, как неоднократно повторялось «Нордаль» и «Валь-4». Герда открывала им всю правду, и люди возмущенно гудели. Я взглянул на Бланда. Он опустил винтовку, так как был достаточно благоразумен и понимал, что если он застрелит девушку, китобои рано или поздно его убьют. Затем повернулся и стал подниматься по откосу с побелевшим от ярости лицом. Я крикнул Герде, чтобы она береглась, но она продолжала говорить. Бланд ударил ее сзади рукой по шее, оглушив одним ударом. Хоу, издав нечленораздельный вопль, кинулся вперед. Бланд встретил его ударом приклада в живот. Хоу согнулся, и тогда Бланд резко ударил коленом снизу вверх. Голова Хоу откинулась. Скользя, он падал на лед, но Бланд подхватил его. Я слышал его довольное рычание. Наконец-то он добрался до этого Хоу, и его кулак с силой обрушился на лицо несчастного. Хоу лежал на льду без движения, а Бланд остервенело пинал его ногами. На какое-то время он забыл обо всем, кроме Хоу. В этот момент мы могли бы напасть на него, но всех нас словно загипнотизировало подобное проявление ярости. Когда же мы бросились на Бланда, он осадил нас винтовкой, потом заговорил с китобоями по-норвежски. «Он пытается их убедить, чтобы они шли за ним», — перевела Джуди. «Ты должен что-то предпринять», — добавила она. «Они могут пойти за ним, если мы их не остановим». «С людьми поговоришь ты», — сказал я. «Все они тенсбергцы. Говори об отце». Джуди грустно посмотрела на меня и с неохотой вышла вперед. Она была очень бледна. Ей было трудно. Этот человек был ее мужем, а Джуди нужно было доказать, что Бланд убил ее отца. Некоторое время она и Бланд говорили одновременно. Потом все повернулись к Джуди. Бланд смешался и замолчал. Он беспокойно переводил взгляд с лиц людей на Джуди и снова на людей, все крепче сжимая винтовку. Затем приказал всем следовать за собой. Китобои стали совещаться. Он снова позвал их, но ни один не двинулся с места. — Хорошо, — крикнул Бланд по-английски. «Живите тогда, как знаете. Оставайтесь с Крейгом и увидите, к чему это приведет». Он повернулся ко мне. «Теперь вам за них отвечать, Крейг». По льду уступа он каблуком прочертил линию. «Ваш лагерь за этой чертой. Всякий, перешедший за эту черту, будет застрелен. Понятно? Палатки и прочие вещи вам будут выданы. раз в день в полдень будете присылать двух человек за провиантом. Баноми! Маленький итальянец вздрогнул. Си, сеньоре. Готовить еду умеете? Немного, но я не... Будете тогда готовить для старшего состава. Ступайте вниз и доложите Ваксдалю. Всем остальным возвращаться назад, вверх, по уступу. Марш! Пошевеливайтесь! — Как насчет шлюпок? — спросил я. Бланд взглянул на меня. Он тяжело дышал, и глаза его блестели. Шлюпки останутся у меня. Я позабочусь о них. Он повернулся к Джуди и сказал. — Тебе лучше оставаться со своим дружком. Она молча отвернулась. Бланд наблюдал за ней, и в его глазах было странное выражение. Мне кажется, это могло быть сожалением, внезапно проснувшимся чувством печали по тому, чего уже не вернешь.